Глава 14. Кира. Мы все расселись. Жены рядом со своими мужьями, незамужние девушки в стороне. Места было предостаточно, поэтому я осторожно села рядом с Максимом, но не очень близко. «Ближе», — подсказал он голосом, который умудрялся быть одновременно мягким и твердым. Потребовалось всего одно его слово, один взгляд, чтобы мое тело изменилось. Перешло от твердого состояния к жидкому. Повинуясь, я встретилась с ним взглядом. Он обнял меня одной рукой, притягивая к себе. «Сколько ты выпила?» — тихо спросил он. Я прикусила губу, и его глаза проследили за моим движением. «Я не знаю», — честно призналась я. «Я сбилась со счета. Обычно я столько не пью». «Как ты себя чувствуешь? Надеюсь, ты не собираешься болевать?» «Нет, со мной все супер». «Хорошо». Он улыбнулся. Это была красивая горячая улыбка. Она заставила мою кровь биться в жилах. Он наклонился ближе. «У меня было совещание, когда я увидел ту фотографию, которую ты опубликовала». Пробормотал он мне на ухо. «Я стал твердым, как камень. Ты хоть представляешь, какая неловкая ситуация получилась?» Я покачала головой. «А потом...» Вкратчиво продолжил он. «Когда я остался один, я подрочил на эту фотографию. Ты этого хотела? Такого результата ты хотела добиться?» Он откинулся назад, чтобы встретиться со мной взглядом. Я покачала головой. Я не могла оторвать от него глаз. Почему эта информация так подействовала на меня? Мысль о том, что он доставляет себе удовольствие, глядя на мою фотографию, ошеломила меня. Он думал обо мне, когда меня не было рядом. До этого момента я была уверена, что он совершенно не замечает меня. «Ты понимаешь, сколько других мужчин видели эту фотографию и сделали то же самое, что и я?» И вот он внезапно изменился. Перешел от соблазнительного к подлому. Похоже, у кого-то биполярное расстройство. Тогда до меня дошло, что это была очередная выволочка. Он просто поманил меня пряником, чтобы потом ударить кнутом. «Я не думала, что это вызовет такую реакцию», — сказала я так тихо, как только могла. Я не хотела, чтобы кто-нибудь из его чопорных и высокомерных друзей понял, что мой муж выводит меня из себя. Моя гордость уже достаточно пострадала от этой кампании. «Не делай этого снова», — предупредил он. «Хорошо», — сказала я. Жалобные нотки проскользнули в моем голосе, когда я добавила. «Мы уже обсуждали это, и я все поняла с первого раза». Он наклонился вперед, внезапно оживившись. «Моя жена выложила обнаженные селфи на всеобщее обозрение, чтобы каждый мудак в мире смог на него подрочить. Извини, если я чувствую необходимость повторить это дважды». «Это фото уже удалено», — указала я. Он бросил на меня многозначительный взгляд. Я сохранил его в ту же секунду, как увидел. И то же самое сделали остальные. Мы смотрели друг на друга долгую странную минуту. Почему-то, что он сохранил мою фотографию, ударил меня прямо в живот. Это ничего не значило. Наверняка он сказал это просто для того, чтобы доказать свою правоту. «Ты правда это сделал?» — спросила я. Мой голос был чуть громче шепота. Он прочистил горло. «Забудь. Просто в следующий раз включай голову». «Хорошо», — ответила я. Он наклонился ближе. Мои глаза были прикованы к его губам. Они были такими соблазнительными. Я протянула палец, чтобы прикоснуться к ним кончиком. «Очень мягкие». Он придвинулся ближе. «Пойдем потанцуем». Это не было просьбой. Я кивнула, и он встал, протягивая мне руку. Он сказал друзьям, что мы идем танцевать. В ответ мы услышали несколько одобрительных возгласов. Он вывел меня из нашей вип-зоны и провел в более тусовочную часть клуба. Привлекательный хостес встретила нас и привела в другую, меньшую по размеру, вип-кабинку в углу главного зала. Максим продолжал держать меня за руку, притягивая к себе поближе. Один раз я оглянулась и обнаружила, что Евгений следует за нами по пятам. Это заставило меня покраснеть. Я совсем забыла, что он постоянно был с нами. Мы сели, и официантка принесла нам меню. Я попыталась заказать еще шампанского, но он посоветовал, правильнее сказать, приказал, взять апельсиновый сок, а сам заказал виски. Мы сидели близко, соприкасаясь бедрами. Я повернула голову, чтобы встретиться с ним взглядом. Мои глаза пожирали его красивое лицо. Почему он был таким красивым? «Я думала, мы будем танцевать», — заметила я. Здесь было гораздо громче, и ему пришлось прижаться ухом к моему рту, чтобы расслышать мои слова. Он откинулся назад ровно настолько, чтобы посмотреть на меня, затем прижался губами к моему уху, чтобы ответить. «Да, через минуту». «Мы будем танцевать прямо тут или вон там?» Он отстранился достаточно, чтобы увидеть мое лицо. Я указала на толпящуюся массу людей в центре клуба. Мы находились этажом выше, и нам открывался прекрасный вид на них. Он бросил на меня взгляд, который говорил: «Ты что, шутишь?» «Здесь, конечно», — он подчеркнул последнее слово. Я чувствовала его горячее дыхание на своей шее. «Я и близко не подпущу тебя к этому борделю. Не хочу, чтобы посторонние мужики касались тела моей жены». «К тебе это тоже относится?» — спросила я, не в силах сдержать ухмылку. «Я этого не говорил». Его голос звучал низким, восхитительным рокотом у меня в ухе. Я вздрогнула, волна вожделения пронзила меня насквозь. Мои соски затвердели, мое лоно сжалось. Я понятия не имела, что он задумал, но все равно почему-то с нетерпением ждала его дальнейших действий. Нам принесли напитки, но мы едва успели сделать по глотку, как он встал. Он подошел к Евгению, жестом приглашая моего телохранителя наклониться, чтобы его было слышно сквозь оглушительный шум. Я не расслышала, что он сказал, но поняла, что это был сигнал оставить нас, когда Евгений бросил на меня обеспокоенный взгляд и ушел. Максим снял пиджак и небрежно бросил его на диванчик. Он закатал рукава, не сводя с меня глаз. Он что-то сказал, и это было адресовано мне, но я опять ничего не расслышала. Я встала, придвинулась ближе и указала на свое ухо, показывая, что мне нужно, чтобы он повторил. Он был без галстука, и верхняя пуговица его рубашки была расстегнута, так что я могла рассмотреть его привлекательную загорелую шею. Мое лицо было прижато к нему, когда он говорил мне на ухо. Боже, какой он был высокий и большой! И от него божественно пахло. Мне захотелось облизать его. «Ты ему на самом деле нравишься?» Его голос вибрировал рядом со мной. Его рот был очень близко к моей коже. Я понятия не имела, о ком он говорит. Он полностью дезориентировал меня, когда стоял так близко. «Кому?» — спросила я. «Евгению. Он очень привязан к тебе. Мне даже показалось, что он не хотел сейчас тебя оставлять». Я пожала плечами, не встречаясь с ним взглядом. «Он очень добр ко мне. И мне это нравится, потому что мы всегда вместе, и он очень хорошо выполняет свою работу». Я рассматривала его восхитительную шею и чувствовала, что он пристально смотрит мне в лицо. Я поняла, что тема закрыта, когда его руки легли мне на талию, притягивая меня ближе. Мои глаза были прикованы к его телу, к его большой соблазнительной груди, к большим рельефным бицепсам, перекатывающимся под рубашкой. Его руки скользнули вниз по моим бедрам и по изгибам моей попки. Он прижал мое тело вплотную к своему. Горячая, медленная струйка возбуждения собралась в моей сердцевине. «Я едва прикоснулся к тебе, а у меня уже стоит», — пробормотал он мне на ухо. «Я думал о том, чтобы снова трахнуть тебя, о том, чтобы показать тебе, что такое настоящий секс». У меня перехватило дыхание. Каждое его слово, как бы грубо оно ни звучало, было для меня как наркотик. Я никак не могла насытиться. Я хотела, чтобы он хотел меня, нуждался во мне. Я хотела что-то сказать, хотела спросить его, почему, если он так сильно хотел меня, он практически игнорировал меня с тех пор, как мы поженились, но не могла заставить себя произнести эти слова. Я была трусихой, поэтому просто кивнула. Он приподнял мой подбородок указательным пальцем, и горячий взгляд, которым он одарил меня, был ослепителен. Он начал двигаться в такт песни, которая разносилась по клубу, и мое тело начало двигаться вместе с ним. Это было классно. Мы оба знали, как двигаться. Мы танцевали так, словно тысячу раз занимались любовью. Химия между нами была неоспоримой. Наши тела соприкасались. Он просунул свое бедро между моими бедрами и уткнулся лицом мне в шею, проводя носом взад-вперед по моей нежной коже, в то время как его постоянно двигающиеся руки разрушали мою оборону с каждым пьянящим ударом басов. Его бедра двигались в быстром жадном ритме. Когда мы танцевали, его грудь касалась моего лица. Я лизнула ее. Его вкус был похож на сладкий, дурманящий ликер. Боже, я хотела большего. Я хотела прикоснуться к нему, провести по нему губами, подняться вверх по его телу прямо здесь и сейчас. Я хотела, чтобы он трахнул меня снова, когда мое тело и разум были расслабленными и томными, затуманенными и готовыми. Я хотела, чтобы его тело вторгалось в мое по причинам, отличным от окровавленных простыней и медицинских осмотров. Я хотела делать с ним абсолютно все. Не из-за контракта, а для удовольствия. Я хотела, чтобы он показал мне, что такое настоящий секс. Боже, я была так пьяна. Было ли это из-за него или из-за количества выпитого алкоголя, я не знала точно. Но это не имело значения. Мой разум был взбудоражен и ясен одновременно. Я начала понимать, что становлюсь одержимой своим собственным, враждебно настроенным мужем. Моим единственным оправданием было то, что им было очень легко увлечься. Очень легко. Идеальная линия его заросшего щетины подбородка, искра в его великолепных глазах, аккуратный изгиб его пухлых губ, каждый сантиметр его крепкого тела. Все это преследовало меня во снах, хотела я этого или нет. Мне очень понравилась та часть его, которую он показал, находясь в компании своих друзей. Теплый и непринужденный, очаровательный и веселый, шутливый и смеющийся. И я неоднократно убеждала себя, что моя одержимость была поверхностной и что, по крайней мере, это не была привязанность. Но в ту ночь эти заверения рассыпались в пух и в прах. То, как он прикоснулся ко мне, стало первым порезом. Барьер внутри меня подвергся бомбардировке. И ему даже не нужно было прикладывать усилия. Мне нужно было прийти в себя». Мне нужно было собраться с силами. Мне нужно было остановить чувства, которые я испытывала, прежде чем все это выйдет из-под контроля. Нужно было любой ценой избежать мучительных чувств к моему собственному мужу и забыть о слове на букву «Л». Об этом не могло быть и речи. Я винила алкоголь в том, что он проник в мой мозг и перевернул все с ног на голову. Любовь всегда была тяжким бременем, но любовь к такому мужчине, как он, втоптала бы меня в грязь. В этом я была уверена, и моя голова не хотела в этом участвовать. К сожалению, мое тело не согласилось, и мое сердце продолжало вырываться из груди, продолжало пытаться привнести настоящие эмоции в этот фальшивый брак.